Тогда будем ждать. Думаю, птички очень наглеют в последнее время. Повеселись сегодня ночью. Пусть вспомнит, что сова далеко не самый опасный ночной хищник. Лицо старика стало холодным и серьезным. Девушка же расплылась в искусительной улыбке. А ты знаешь, как угодить женщине. После чего она встала и, обойдя старика, подарила легкий поцелуй в щеку. Не скучай, а старик лишь прикрыл глаза, погружаясь в легкую дрему. Осталось всего 5 лет. 5 лет, и он будет наконец свободен. Глава 15. Я открываю бизнес. Почти. Пробуждение было немного специфичным. София снова обхватила меня и крепко сжала в объятиях. Очевидно, во сне она воспринимала меня как некую игрушку, хотя выглядела мило. Но валяться в кровати долго нам нельзя. Дела сами себя не сделают, хотя вынужден признать, красивые заспанные женщины во многом прекрасны. Не до конца осознающая происходящее, София спокойно приняла утренние объятия и поцелуи, причем искренне этим наслаждалась. И только потом, спустя 10 минут, когда она просто смотрела, до нее медленно начало доходить как происходящее, так и обстановка. Не думал, что она со своей суровостью и жесткостью может так мило краснеть. Вообще перестать от нее шарахаться было, на мой взгляд, правильным решением. Она прямо расцвела. Да и решение испортить дорогущую дверь и поставить на нее замок тоже. Сейчас во всем моем окружении София единственный полностью верный и лояльный мне человек. Стоит уделить ей больше внимания. В конце концов, она будет заниматься моими делами. Единственное, что все еще вызывает у меня некоторые внутренние подергивания, то это тот факт, что она моя сестра. Впрочем, надежд, что она переключится на кого-то другого после этой ночи, у меня никаких. Ну да ладно, оставлю наконец свои моральные терзания по этому поводу. Сам себе злой Пиноккио. Вообще стоит, мне кажется, относится ко всему происходящему с большим фатализмом и спокойствием. Если тратить на все нервы и силы, то рано или поздно превращусь лишь в блеклую тень себя. Да и смотреть на счастливую и по-домашнему ласковую Софию очень приятно. Когда я перестал ее отталкивать, она стала сильно нежнее и чаще стала себя вести не как одержимая подружка или верный телохранитель, а как любимая сестра и влюбленная девушка, что меня очень порадовало и во многом успокоило. На завтрак мы прибыли с некоторым интервалом, соблюдали конспирацию хотя бы для мамы, хотя по разговору с отцом мне прекрасно ясно, что говно наша конспирация. Даже старый отморозок и его женщина неопределенного возраста знают, блин, о наших с сестрой отношениях. Хотя если учесть то, как София придерживалась нашей конспирации, удивлен, что это спалили так поздно. Благо, наш разговор она помнила и сразу как покинула комнату, переключилась с семейного на рабочий образ. Отец вел себя как обычно, хотя я видел, что где-то внутри он напряжен и часто кидает на нас взгляды, но тем не менее ни единого слова так и не сказал. Мама снова взяла Софию в оборот, и они начали обсуждать идею поездки либо по магазинам, либо куда-нибудь отдохнуть. Да и в целом, несмотря на то, что София следит за собой очень хорошо, мама хочет сводить ее к стилисту, чтобы подобрать ее какой-нибудь образ. Сама Софи смотрела на нее так, как будто Луиза хочет ее раз 5, ну или раз 6. Вырвался легкий смешок. Ну ничего, утренние дела я могу закончить и без нее. Тем более, что им и правда нужно налаживать отношения. Даже любопытно, что из этого выйдет. Но без телохранителя нельзя. Когда я последний раз пытался ходить один, меня сразу попытались завалить. Так что возьму с собой Яна. Расслабился старичок тут без меня. Надо привести его в тонус. Глядя на мою ехидную рожу, он сразу заподозрил неладное. А когда я елейным голосом поинтересовался, а где его дорогая сестренка, подозрений резко стало больше. Короче говоря, я почти привел его в тонус. Но к Лене он меня отвел. Она была все такой же домашней и по-своему милой. Каждый раз, когда мы видимся, она немного умиляется тому, как я вырос, а она помнит меня еще совсем маленьким. Я и сам был рад вспомнить былое. Почему-то, несмотря на то, что мне всего 16, с каждым днем чувство, что детство закончилось, все сильнее. Я не просто так попросил ее о встрече. Все еще лелею надежду, что она станет юристом моей компании. И я даже знаю, как этого добиться, но прямо манипулировать ей не хочу. Все же мы прошли огромный путь, и я во многом привязан к ней. Хоть прямо уж второй матерью она мне не стала, но точно любимая тетушка. Потому я буду с ней предельно честен. Лена, мне жаль, что я снова перевожу приятную тему, но я хочу еще раз с тобой обсудить один вопрос. Она мягко мне улыбнулась. Снова будете убеждать пойти к вам юристам? Чуть грустно усмехаюсь. Да, я помню, что ты не хочешь. Отнекиваешься, что у тебя мало опыта и можешь навредить, но ты ведь не сказала, что хочешь завязать с юридической деятельностью и продолжишь учиться. Я создам свою компанию только через 5 лет, вряд ли раньше. За это время ты сможешь как следует набраться опыта и я бы хотел, чтобы ты была рядом. У меня мало людей, кому я мог бы доверять. Она же лишь провела мне по волосам, чуть приглаживая отросшие патлы, и тяжело вздохнула. Господин Альберто, мы уже второй раз повторяем этот диалог. Я понимаю, что у вас есть конкретные пожелания, но я не смогу вечно на вас работать. Служба вашей семье в вашем доме – это стабильность и то, к чему я за очень долгие годы привыкла. Я уже не молода и у меня есть мужчина. Скорее всего, мы со временем заведем ребенка, и я не уверена, что смогу одновременно ухаживать за ребенком, работать на вас и жить нормальной семейной жизнью. Вы понимаете, я же чуть расширил глаза. Уж такого я от нее точно не ожидал. У тебя есть мужчина? Она тихо засмеялась. Это единственное, что вас волнует? Она снова умилилась мною и опять провела по волосам. Они с самого детства не давали ей покоя. Ян уже поговорил с ним и сделал внушение. Он не струсил и наоборот повел себя правильно. Так что я уверена, что все будет хорошо. На этот раз вздохнул уже я. Ясно. Лена, я не прошу тебя жертвовать семьей ради работы на меня. Даже если ты будешь работать на полставки, это будет уже неоценимая помощь. Разумеется, у тебя будут выходные, будет отпуск, будет все необходимое, и даже больше. Единственное, что я прошу, это верность и качественную работу. Кто бы что ни говорил, а особенно этот хмырь, чуть дергаю плечом в сторону Яна. Ты часть моей семьи. Если тебе будет нужно уйти, просто напиши заявление на увольнение за 2 недели до ухода. Я постараюсь найти кого-нибудь еще. Но я все равно хочу, чтобы ты была со мной и помогала. У меня правда мало близких и тех, кому я бы мог доверить такие важные дела. Лена чуть погрустнела, но около минуты подумав, все же решила дать мне ответ. Хорошо, через 5 лет я поработаю у вас на полставки. Она специально выделила мои слова и чуть иронично улыбнулась. Но поймите, господин Альберто, я вряд ли проработаю у вас долго. Хотя немного я все же рада, что вы не забываете меня. На ее слова уже я чуть печально улыбаюсь в ответ и отвожу взгляд в сторону. Я бы никогда тебя не забыл. В конце концов, ты была мне очень близка и тоже воспитывала. И я не отказываюсь от своих слов. Ты член семьи, хоть и не по крови. Надеюсь, однажды я тебе понадоблюсь так же, как и ты мне. После чего прощаюсь с ней и покидаю помещение. Вообще после этого разговора немного странное чувство, как будто я пользуюсь близким человеком. Неприятно, но тем не менее по-своему необходимо. Она очень добрая и предана моей семье полностью. Если кто, то на такой ответственной должности из тех, кого я могу найти за 2 месяца и может быть, то только она. Уж я точно знаю цену доверию. Ян косит на меня неодобрительно. Думает, что я хочу его сестре жизнь порушить. То в совсем мизерном возрасте ее обесчестить пытаюсь, а теперь вообще жизнь рушу. А я думал, что только у меня с Софией проблемы. А оказывается, Ян тоже неровно дышит к сестренке, но при этом держит себя в руках. Ну или как минимум слишком сильно опекает. Слишком. Адски хочется над ним пошутить на эту тему, но боюсь, что после Софии так я шутить точно не могу больше. А жаль, пора ехать к Каблпотам. Лупертоци говорил, что имеет на них что-то очень важное, а значит, я как минимум смогу получить на их территории хорошее здание под будущий офис Амбреллы. Благо территория их семейства самая спокойная сейчас. Они никуда не лезут, и к ним никто не лезет. Во всяком случае пока. Вроде у них есть неплохой клуб. Да и в целом их семейство больше занимается на данный момент именно недвижимостью. Пока раздумывал, мы уже успели дойти до машины. Но как только я собирался сесть, из дома снова выбежала София. Она была сильно взволнована, но не в плохом смысле. Альберт и я, и запал сразу кончился. Но думаю, я понимаю, чего она хочет. Не волнуйся, Ян за мной присмотрит. Ну или я за ним. Иронично пожимаю плечами, а сама она чуть смущенно отводит взгляд. Кладу руку ей на плечо и чуть сжимаю, чтобы ободрить. «Все хорошо. Проведи время с мамой. Вам обеим это нужно». Она чуть улыбается. «Спасибо». После чего резко сжимает меня в объятиях и уходит. Смотрю ей в спину. Давно не видел ее такой счастливой. Надо всего-то перестать динамить девушку и наладить отношения в семье. Ян ехидно собирается что-то сказать, но я перевожу свою мягкую улыбку вивисектора. Уверен, что хочешь что-то сказать, Ян. Побледнел и резко передумал. Не стоит интересоваться семейными отношениями начальства, особенно если начальство имеет к тебе нездоровый интерес. Помимо Кабупотов нужно навестить и старика Лупертацы. Во-первых, еще раз прояснить, хотя бы моменты, связанные с очередной странной бабой, которую он мне хочет впихнуть. Во-вторых, спросить, в рамках чего я могу с их семьей договариваться. Ну а в-третьих, раскулачу деда на шнапс. У него он неплохой, а мне в последнее время нужно. Да и вообще я бросаю курить. Да первое время перехожу на алкоголь, но его я много никогда не пил и не смогу пить. Ну и я просто люблю шнапс. Странное чувство, что-то немного немецкая тема меня не отпускает. Скоро начну жрать капусту с колбасками и перестану шутить. Ну или начну строить рейх. И непонятно, что хуже. Ян на мою ехидную рожу смотрит и ждет указаний. К деду мой не слишком дорогой временный помощник. К деду. И снова Лупертацы меня ждал, как и его женщина. И встретили они меня даже еще более радушно, чем в прошлый раз. Я, разумеется, заволновался, но лицо держал кирпичом. Хотя каждый раз, когда это, Клаудия пыталась мне строить глазки, у меня дергалось веко. Очевидно, они вдвоем надо мной таким нехитрым способом издевались. В качестве небольшой мести раскулачил таки деда на запас шнапса. Когда я вышел от него с четырьмя бутылками, Ян на меня смотрел очень странно. Главное не спиться. А вот по кабупотам выходит картина интересная. Их семейство очень крупно торчит старику. Что именно они ему должны, он не говорит. Да-да, опять блин тайны. Как же это все раздражает. Ну почему нельзя просто взять и прямо сказать? Ладно, просто надо перестать уже у охреневших пенсионеров спрашивать лишнюю информацию. Скучно им всем, блин, вот и наводит тайны на все. Но должны они по итогу настолько сильно, что старик мне намекнул, что мне могут простить, ну вот просто все. Даже если я прямо там отдеру жену их Дона. У меня на его уточнение снова дернулось веко, но если уж они готовы простить даже такое, то я боюсь даже представить, что они ему должны. Ну, хоть с покупкой здания вообще не будет проблем. Про самих Кабупотов известно не то, чтобы много. Они относительно тихое семейство и в принципе в большую политику не лезут, потому имеют очень хорошую репутацию у людей чести. Сами по себе чудовищно консервативные и до сих пор одеваются в костюмы английских джентльменов прошлого века. Занимаются сейчас в основном укрывательством и перекупкой краденого. Довольно тихие ребята, одним словом. Но на свои финансы предпочитают закупать недвижимость. Причем каким-то образом покупают даже на территории Фальконе и Марани, что немного странно. Но раз уж у них настолько безупречная репутация и они именно предлагают свои услуги окружающим, могу понять, почему их не трогают. Эдакая буферная зона. Насколько я помню, во время войны банд в Готэме, чтобы закончить кровопролитие, отец и еще несколько донов, включая приехавших членов комиссии, использовали клуб Кабупотов. Назывался он тогда, правда, по-другому, да и общая обстановка сильно отличалась. Но сам факт, что у них все настолько мирно и спокойно, меня удивляет. Доехали мы тоже полностью спокойно. Никто ни в кого не стреляет, тишь да гладь. Вообще шутка на тему, если мафия, то везде обязательно перестрелки, далеко не всегда соответствует истине. Одно дело война семей, где открыто уже пытаются друг друга уничтожить, а другое обычные дела, куда чаще используется струна от рояля и исчезновения, так гораздо проще и тише. Лап, конечно, пока еще комиссар и от многого готов прикрыть, но если в городе начнется откровенная фигня, то он уже не поможет. Понаедут федералы и начнут разбираться, а никому не надо, чтобы кто-то подобный являлся в город. В Готэме в целом не любит приезжих, даже блин не знаю почему. Впрочем, пока я думал, нас уже встречали. Низенький, пухлый паренек во фраке и с зонтиком. Ну как паренек, скорее только производил такое впечатление своим поведением, но по факту ему уже лет 20. Длинный крючковатый нос, глубоко посаженные глаза и бледная кожа. Выглядел он специфично, но, пожалуй, в нем все равно чувствовался стиль. Приветствуем господина Фальконе. У него был почтительный и тихий, чуть хриплый голос. Но я приехал не от имени семьи. Сегодня я приехал не как Фальконе, просто Альберто и от моего имени. Полагаю, вы мой разводящий. Лицо паренька чуть вытянулось. Лупертацы обещал мне содействие со стороны вашей семьи в покупке здания. На упоминание о старике, тот дернулся. Прошу прощения, разумеется, Я немедленно провожу вас в приемную и предоставлю каталог. И тонны поведения сразу изменились. Да уж, пенсия походу держит их на относительно коротком поводке. Но спрашивать каким образом, я лучше все равно не буду. И сразу засеменил на своих коротких ножках в местную приемную. Ей оказался небольшой зал с креслом и кофейным столиком. Разумеется, разводящий меня усадил с максимальным уважением и обещал принести каталог в течение 5 минут. Ну и, разумеется, кофе и сладости мне тоже принесут. Последнее было совсем неплохо. Завтрак был уже довольно давно, так что я бы хотел перекусить. Ян стоял возле стенки и смотрел в сторону двери на всякий случай. Ну а я был полностью расслаблен и даже закинул ногу на ногу. Пока несли каталог и кофе, я думал, какое конкретно здание хочу. Пока склоняюсь к относительно небольшому офисному зданию, желательно где-нибудь в центре, недалеко от Уин Энтерпрайз. Там относительно безопасно, да и в целом спокойно. Плюс недалеко полицейский участок, так что со стороны закона я буду прикрыт неплохо. С остальным же можно будет разобраться и по ходу дела. Тем более, что мне как раз несут кофе и каталог. И, разумеется, несет его улыбчивая служанка, зазывно помахивающая прелестями. Хм, похоже, уже получила нужные инструкции. У них даже такие услуги предусмотрены. Впрочем, меня это по-прежнему не волнует. Пригубил кофе и чуть улыбаюсь. Почти не горький и довольно сладкий. Великолепно. Пренебрежение я показывать не буду, но и услугами тоже не буду пользоваться. Хотя дам понять, что настроен благожелательно. Ну а потом приступил к неторопливому просмотру местного каталога. Некоторые позиции были уже показаны как купленные и зачеркнуты черным маркером. К кофе мне принесли кусок шоколадного торта. Неплохо. Большая часть позиций, разумеется, были откровенно скромными и в целом представляли собой конспиративные квартиры в разных частях города. Но под конец пошли приличные дома и офисные здания. Разумеется, их было мало, и под них даже отдельные рамочки сделали. Из 6 позиций меня устраивали только 2. Первое здание было хоть и на окраинах, но было довольно крепким и надежным, причем с отдельной парковой КПП. Там можно устроить хорошую защиту при желании. Но куда большее внимание привлек последний вариант. Офисное здание в центре и чуть ли не напротив главного филиала Уэйнов. Прям как заказывал, и все в этом здании прекрасно, кроме одного. Его, блин, цены почти в целый $1 миллион. 920 тысяч, если точнее, да и размерами он почти не уступает их небоскребу. В нынешние времена это охренеть как много, но само здание великолепно. А через полчасика, когда я определился, допил кофе и доел торт, ко мне снова зашел тот низенький мужичок. «Вы выбрали подходящий вариант?» Я чуть улыбнулся и медленно поднялся, поправляя галстук. «Во-первых, благодарю за радушный прием. Ну а во-вторых, да я выбрал понравившееся мне здание». После чего показал на офис. Тот чуть округлил глаза. «Не верит, что я без помощи семьи могу его купить. Ну, меня как-то это не волнует». «Да, я понял, мистер Фальконе. Но боюсь, такие сделки решать самостоятельно я не могу. Прошу вас пройти к Дону». Я же на его слова вежливо улыбаюсь. «Разумеется, ведите, и я поговорю с главой вашей семьи, мистер». Специально делаю ему намек, чтобы представился. «Освальд, сэр, ХМ, без фамилии. Значит, не все у них гладко в иерархии. Но как минимум сам мужичок показывает себя вполне спокойным и толковым. Умеет подстраиваться и играть роль обслуги, а он именно играет, и я ясно это вижу». «Хорошо, мистер Освальд, ведите». Ян снова пристраивается сзади, и мы идем через великолепно обставленный дом. Путь был недолгим, а когда мы наконец подошли к нужным дверям, он остановился. «Прошу, мистер Фальконе, сам не заходит, значит, точно в немилости у Дона. Впрочем, я никак не показываю, что улавливаю напряжение и взгляды прислуги на него». В помещении меня встретил очередной старик. Длинный нос, короткие седые волосы, тонкие усики почти как у моего отца и монокль на одном глазу. Колоритно. Хотя кабупоты именно этим и известны. Очередные традиционалисты. Только на этот раз не итальянские, а английские. «Добрый день, мистер Фальконе». Он решил сразу начать со знакомства. «Меня зовут Элайджа Кабупот. Вы желаете приобрести какой-то дорогой лот?» Я спокойно устраиваюсь напротив него и складываю руки перед собой домиком. «Давайте без лишних политесов. Да я хочу купить одно здание. И думаю, вас уже уведомили, что я здесь хоть и по своей инициативе, но по кое-чьей протекции». Дон ощутимо морщится. «Лупертацы». На что я киваю. «Лупертацы. Старик обреченно откинулся на спинку кресла. «Что вы хотите, Альберта?» «На что я чуть улыбаюсь. Поверьте, Элайджа, мне не доставляет восторга все это, и я не хочу вас как-либо оскорбить, но сейчас я здесь не как член семьи Фальконе и скажу прямо, не располагаю нужной суммой для покупки здания». Кабпат иронично усмехнулся. «Хотите получить его бесплатно? Я же сразу качаю головой. Нет, я готов заплатить вам сейчас 200 тысяч, а остальные 720 хотел бы оплатить постепенно. Разумеется, по не слишком большому проценту. Мое доверенное лицо будет выплачивать вам по 10 тысяч в месяц, и постепенно сумма платежей будет расти. Уже через пару лет выплаты будут достигать 30-50 тысяч, так что вам не критически долго ждать. Такой вариант вас устроит?» Старик меня выслушал и даже облегченно выдохнул. «Хорошо, меня все устраивает. Признаться, я ожидал от вас куда более». Смотрит в мои честные и ни разу не мутные глаза, наглого поведения. «Ожидал, что в полной мере воспользуетесь именем Лупертацы и возьмете все за бесценок, но раз вы готовы выложить почти целый миллион хоть и под минимальный процент рассрочкой, меня все устраивает. Вы готовы ехать в банк? Думаю, мы можем сразу все заверить, оформить офисное здание на вас, и вы оплатите первую транзакцию». На что я удивленно расширяю глаза. «Прям так открыто через банк? Я думал, вы запросите наличные». Но Кабпат лишь улыбнулся. «Мы занимаемся не только криминалом. У нас очень много легального бизнеса, и сделки с такого рода недвижимостью мы предпочитаем проводить официально. Раз говорили об официальных чеках от вашего доверенного лица, значит, располагаете легальным же источником доходов». «Я не прав», — задумчиво хмыкаю на его слова. «Нет, вы правы. Мои деньги в первую очередь доход с патентов, и я могу ими распоряжаться так, как посчитаю нужным. И да, налоги за сделку платите вы. Выкладывать еще больше денег прямо сейчас я не намерен». На что старик кивнул и медленно поднялся. «Ну хорошо, раз мы закончили, предлагаю отправиться в банк и закончить со всеми формальностями побыстрее. Это, конечно, можно решить и через ваше доверенное лицо, на что я решаю закончить за него. Но лучше все же лично со всем разобраться, чтобы не было никаких вопросов и излишних телодвижений». «Разумеется». Он снова кивает, и выходим из комнаты мы вместе. Он остался отдать кое-какие распоряжения, а я сразу пошел в машину. Ждать и правда пришлось недолго, и на двух машинах мы направились в банк. Вообще обычно подобного рода сделки проводят доверенные лица, но раз уж сам Дон будет все заверять, значит, он таким нехитрым способом пытается проявить уважение. Не буду его расстраивать и проведем сделку, соблюдая все возможные приличия. Вообще в это время, почти миллион долларов, это действительно огромная сумма как для не принадлежащих к крупнейшим компаниям и корпорациям. В самом банке нас уже встретил юрист Кабпатов и предоставил договор. Сейчас бы сюда Лену, но я и сам неплохой юрист. Разумеется, в отличие от обычных договоров, этот был более чем прозрачен, и обязанности сторон были строго фиксированы. Сроком же погашения оставшейся суммы мы поставили 5 лет. Этого более чем достаточно, чтобы выплатить полную стоимость здания. Так что к моменту моего возвращения из армии здание уже будет полностью в моей собственности и без лишних волокит, обременений или долгов. А значит, это очередной кирпичик моей будущей компании. После подписания всех бумаг и почти полного опустошения моего счета, мы, пожав руки, благополучно разошлись. И по-хорошему, мне бы отправиться поискать толковых ребят, как будущих сотрудников моей компании, но сейчас у меня нет ни списков, ни даже приблизительных намеков на тему того, насколько те или иные ребята, собственно, толковы. Потому лучше будет отправиться домой, а этим вопросом заняться Софии. Тем более, что завтра она по идее свободна. Сможем даже вместе все решить, а уж она меня сориентирует о нынешней обстановке в семье. А ведь нужно еще разобраться с пугалом. И несмотря на всю мою тренированность и в целом навыки, я не рискну пытаться его поймать на пару с Яном. Нет, тут нужна нормальная зондеркоманда, которая сможет его загнать и выловить. Тем более, что он не может скрываться на территории Марани вечно. Ну а как только покажется, за ним сразу начнут следить пытливые глаза. Отец не откажется ради такого дела выделить мне отряд вооруженных парней. Можно даже привлечь дядю Джуна. Он после моего средства на толчке сбросил килограмм 10 уже, и я пока прекратил его наказывать. Но сейчас он больше занимается делами семьи. Думаю, стоит попытаться как-нибудь с ним поговорить. Может, и он посоветует кого-нибудь в мою новую семью. Желательно такого, чтобы человек мог без моего непосредственного контроля выполнять какие-нибудь полезные функции. Ну или как минимум служил бы Софии, пока я не вернусь из армии. Пока я размышлял и барабанил пальцами по папке с документами, мы наконец вернулись домой. Все было тихо и совершенно спокойно. Я не стал разводить лишних деятельностей и просто вернулся к себе в комнату. По-хорошему бы вздремнуть немного. Ночь была беспокойная, и до сих пор чувствую себя немного уставшим. Все это явно неспроста. Мне уже лет с 14 не снились влажные сны. Ну да ладно, немного отдохну и приду в норму. Да и завтра дел не намного меньше. Разговор с Лупертаци, затем поездка к Кабупатам и в банк отняли непозволительно много времени, и уже совсем скоро вечер. Так что на сон у меня где-то час или два. Потом привести себя в порядок, а затем семейный ужин. Как раз к тому моменту вернется и София. Сообщу ей несколько новостей сразу. Потому сразу захожу в комнату, рывком снимаю галстук и закрываю дверь на замок. Буду нужен раньше, постучат, а пока буду отдыхать. Глава 16. Конец кошмаров. В итоге так никто меня и не побеспокоил, и проснулся я сам. К сожалению, ужин уже был пропущен, но раз меня никто не стал будить, значит все в полном порядке и ничего критичного не произошло. Первым моим действием по пробуждении было привести себя в порядок, умыться, уложить волосы и поправить костюм. София обнаружилась в одном из залов вместе с мамой. В кои-то веки она была одета не в костюм со своими кожаными перчатками. Нет, она, что удивительно, была одета в красивое платье, а волосы уложила в замысловатую прическу. Значит, они с мамой и правда налаживают отношения, и у них все хорошо. Они выглядели настолько счастливо и спокойно, что я просто не захотел их прерывать. Пусть насладятся временем вместе. Пришлось напасть на кухню в гордом одиночестве и разжиться поздним ужином. Уже наступил глубокий вечер, и надо успеть поговорить с дядей Джуном. Когда я наконец поужинал, уже начиналась ночь. На небе все в облаках и тучах. Мрачная и нуарная атмосфера. Вот чувствую, что меня не ждет ничего хорошего. Но тем не менее, взяв снова Яна с собой, я отправился к дяде Джуну. И собственно, как я и ожидал, там уже собрались парни при оружии, и все были явно напряжены. Кто-то матерился и требовал справедливости, а дядя Джун требовал успокоиться, взять себя в руки и ждать. И тут я такой красивый выхожу из машины и смотрю, что именно происходит. Мужики сразу меня заметили, и некоторые начали щуриться. Ну да, многие уже в курсе, что я хоть пока и являюсь частью семьи, но собираюсь в будущем сепарнуться. Этого мы не скрывали, да и я уже начал вроде как набирать свой ближний круг, и отец уже поставил своих копов курс, что она собирается быть со мной, хоть пока и зарабатывает вместе с семьей. Потому в семье ко мне появились некоторые подозрения, несмотря на какое-никакое уважение. Вообще забавно получается с заработком. Мафия поднимает огромные деньги, но большая их часть уходит на разнообразные подкупы и прочие способы отмыва. В результате получается, что большинство даже реально большого и красивого дома не имеют. Даже дядя Джун живет в относительно небольшом домике, и только мой отец как хозяин разнообразных бизнесов имеет особняк. И то это именно его заслуга, ведь на протяжении почти 30 лет он тратил все свои деньги в рост и дело. Потому они имеют роскошь и власть, а большинство создает лишь видимость, да и то не всегда. В первую очередь я поинтересовался, а что тут, собственно, происходит и почему все так нервно наяривают пушки. А ситуация была довольно интересная. Снова объявился Пугало, но в этот раз он поступил немного иначе, чем раньше. До этого момента он просто убивал парней, но сегодня перешел все границы. Сделал целую сцену и явно пытался всех запугать. Во всяком случае, когда мне показали тело, довольно жуткое зрелище. Парень не просто умер от страха, его лицо было чудовищно искажено страхом и все расцарапано. Глаз не было, он сам себе их выдрал, как, собственно, и расцарапал лицо. Остальные жути описывать как-то даже и не хочется, но оно тем не менее есть. Я, разумеется, не мог просто оставить ситуацию. Сейчас ублюдок валит парней из пока еще моей семьи, и может однажды попасться на Софию. Видя, что у нас в основном бандитское мурло, которое бандитское не в хорошем смысле и знает про следственную работу, а в плохом. Стреляют в людей и с методами дознания даже не знакомы. Если менты палят, либо отмазывают, либо сажают в тюрьму, и таких большинство. Это не толковый дядя Джун, который вследствие умеет и в разыскные предприятия. Но он вместо того, чтобы заботиться о реально важных делах и искать долбанное пугало, пытается успокоить братву и не дать им выйти на улицы мочить подозрительных людей. Но очевидно, что парни жаждут крови. Пришлось сразу начать всех строить. Так-то, конечно, у меня уже нет полной власти, и я для них не то, чтобы сильно авторитет, но я единственный, кто предложил действовать, и все еще являюсь сыном Дона. По итогу еще 20 минут уже мне пришлось их успокаивать, и прямо ставить перед фактом, что чем дольше мы занимаемся этой фигней, тем дальше мы от пугала. Потом пришлось поиграть в криминалиста и рассказать им, что труп свежий, причем очень свежий, даже с учетом того, что они уже несколько часов просрали на откровенную фигню, а значит паренек был убит совсем недавно, в районе нескольких часов. Потому надо всем собраться, перестать грызться и начать наконец работать. Во-первых, пугало, когда приходит на территорию Фалькони, убивает всегда нескольких. Парням в ближайшее время ходить минимум парами, а в идеале большим числом. Режим повышенной боевой готовности. Я по полочкам разложил, как он действует, как охотится, как себя ведет, и парни начали реально слушать и молчали. Около 40 минут я проводил им инструктаж, а потом вбежал какой-то совсем молодой парень без огнестрела, весь в ужасе. Там тот фрик убил Майки. Братва сразу подорвалась, как и я. И действительно, когда мы прибыли на место, там уже лежал и подрагивал умирающий мужик лет 30, у которого на груди обнаружились несколько ран от уколов. 4 подряд. Похоже, пугало тот еще любитель покрасоваться. Собрал себе эдакую перчатку Фредди Крюгера, только с иголками с ядом. Сразу хватаю паренька за футболку и прижимаю к стене. Ты видел пугало? Куда эта трусливая тварь пыталась бежать? Паренек смотрел на меня расширенными глазами. Я не знаю. Все происходило слишком быстро. Швыряю его к умершему, но еще дергающемуся старшему товарищу. Смотри на него. Парень пытается отползти, но я хватаю его и почти лицом тычу в тело. Смотри, скоро таких станет больше, прежде чем семья снова организуется и соберет карательный отряд. А потом эта тварь снова сбежит к Марне и на их территории опять заляжет и безнаказанно будет убивать наших парней дальше. Плевать, как это было. Вспоминай все. Парень несколько секунд смотрел на конвульсии умершего старшего и лихорадочно думал. Он шел туда. Спустя пару минут он наконец выдал несколько направлений. Сразу отпускаю его и встаю, что находится в той стороне. Негласно я взял на себя ответственность и решил со всем разобраться, и теперь они меня резко начали слушаться. Дядя Джун нахмурился. Да много чего там. Улица, несколько домов, заброшенный один домик, еще дальше склад почти на границе с Марнией. Собственно, сами Марни. Заброшенный дом точно нет, слишком банально. Там будут искать в первую очередь, как используется склад. Около минуты тишины. Вспоминает, похоже. Ну, он у нас как перевалочный пункт. Чаще всего используем как место, где можно хранить контрабанду и иные товары. Выходим из переулка. Борюсь с сильнейшим желанием закурить, но тем не менее сдерживаюсь. У меня всегда была сильная воля. Ни алкоголь, ни сигареты не должны иметь надо мной реальной власти, и, если я сказал, что бросаю курить, значит, блядь, бросаю. Отправьте 5 парней следить за складом. Раз там контрабанда и прочее, значит, его почти не посещают. Вдобавок оно находится возле границ, и он сразу сможет сбежать. Пусть следят, кто входит на склад, и кто выходит. Я знаю, что многие могут быть заняты, но я хочу, чтобы вы собрали пару машин и посадили туда минимум человек 8 с разным оружием. Своего рода группа быстрого реагирования, и должны вы быть наготове всегда. Вообще всегда. Обычно вы создаете нечто подобное только когда потери уже серьезно превышают пару человек. Дежурить эти машины должны со стороны границы. Не прямо возле склада, но недалеко от него. Используйте рации. Я знаю, что Гандольфи не доставляет вам не только оружие, но и может подогнать некоторые вещи из армии или от полиции. Так что берите рации и не выебывайтесь. Скорее всего, он успеет убить за эти дни еще нескольких минимум, прежде чем все будет готово к поимке. Панике не поддаваться. Работать в соответствии с планом. В одиночку пугало не преследовать. Ходить минимум двойками. Выяснить приблизительный округ, откуда он приходит охотиться. Скорее всего, со склада. Рации раздобыть. Я знаю, что у Гандольфи не есть. Ну и загонять, сволочь. Монолог получился длинный, но братва благо услышала, и повторять никому ничего не нужно. Разумеется, хотят жить, да и такой смерти точно никому не хотелось бы. Дядя Джун задумчиво на меня смотрел. Знаешь, вот вроде ты говоришь логичные вещи, но мы уже пытались подобными способами ловить пугало, и раз за разом ему удавалось ускользать. Каждый раз он будто утекал сквозь пальцы, как будто у него либо есть осведомитель, либо инстинкты до одури развиты. А вот это уже интересно. Нет, я понимал, что большинство реально дебилы из братвы, но дядя Джунто, прожженная сволочь, точно сам бы додумался до подобных вещей. Мы, конечно, это все сделаем, потому что получше придумать ничего так и не смогли, но с другой мне бы хотелось, чтобы ты придумал что-нибудь получше. И на это я реально задумался. Раз они уже все это перепробовали, значит, нужно нечто большее. Нечто, что заставит пугало рискнуть и подставиться. Цель, перед которой он не сможет устоять. Я, есть вариант, чуть усмехаюсь. Раз пугало такой осторожный, дадим ему цель, перед которой он не сможет устоять. Посещу этот склад и заброшенное здание с минимальным сопровождением, чтобы он поверил, что у него есть шанс. Типа идем по горячим следам и торопимся. Остальные изображают бурную деятельность и катаются туда-сюда. Но другая группа тайно и пешком окружают склад и здание. Если он захочет напасть в любой из этих точек и сможет со мной справиться, вы не дадите ему выйти. Если понадобится, забросайте здание коктейлями Молотова и спалите все нахер. Но думаю, я справлюсь. Он позер. Скорее всего, бросит какую-нибудь газовую гранату и нападет скрытно. Все его жертвы и общее поведение говорят, что его единственное и главное оружие – это страх. Сам по себе он слаб и сражаться не умеет, и в случае минимальной угрозы дает деру. Я же буду готов, возьму маску с фильтром, пистолет, нож и буду готов ко всему. Дядя Джун смотрел на меня как на сумасшедшего. За последние годы пугало убил пару десятков наших парней. Ты знаешь, что со мной произойдет, если ты у меня тут умрешь. Я же снова криво улыбаюсь ему, а на это мне плевать. Этот ублюдок охотится недолго, а затем снова затихает. Я после дня рождения уезжаю в армию, и меня не будет 5 лет. Я не собираюсь оставлять даже призрачный шанс, что в один из дней он обнаглеет настолько, что нападет на Софию. Поэтому я лучше рискну сам. Да и чтобы кто ни думал, я опаснее, чем она. Намного опаснее. И это правда. Никогда я не дрался с ней по-настоящему ожесточенно. Так что у меня очень хорошие шансы против человека, у которого кроме ядовитых когтей ничего нет. Вообще угроза ножа или чего-то подобного сильно переоценена. Дядя Джун смотрел на меня с каким-то странным подобием уважения. Я найду тебе хороший респиратор. После чего дал мне пистолет. Кобуры, разумеется, нет, но как-нибудь приладить можно. Беру и сразу проверяю боезапас. Он достает из пиджака еще пару обоим. Распихиваю по внутренним карманам. Вообще это его личный пистолет. Красивый, зараза. Рукоять белая, а сам ствол кольта серебристый. Да еще и модифицированный. Вместо стандартных 7 патрон тут минимум 10. Рукоять чуть удлинена, как и в целом магазин. Пока я разглядывал новую игрушку и медитативно ее перебирал, дядя Джун решил отправиться за респиратором. Семья Фальконе не особо участвует в наркобизнесе, но, похоже, имеет некоторые связанные с ним вещи. Уже через час мы снова были собраны и относительно готовы. Маску повесил на ремень, а пистолет сунул в ремень. Хреново, конечно, но мне не бегать с ним, да и лучше, чтобы можно было выхватить быстро. Еще раз все проверив, решаю кое-что спросить и сделать главное замечание. «У вас есть гранаты?» Смотрит на меня с легким скепсисом. «Ясно. Предпочитаете действовать тише. Ладно. Исходи из того, что мои сопровождающие – это смертники. Он наверняка пожелает от них избавиться до того, как нападет. Так что ставь самых тупых или мешающих. Итак, времени потеряно много. Хотя от пары гранат я бы не отказался. По итогу все решилось, и мы собрались в отдельную зондеркоманду. Вместо пары со мной отправились 4. Здание большое, так что получится создать нормальную видимость доступности. Тем более, что я пошел сразу к главному помещению. Оно самое большое, там лучше освещение, хотя я абсолютно уверен, что свет он отключит. Любитель, блин, театральности. Я почему-то абсолютно уверен, что это какой-то закомплексованный неудачник, который изобрел формулу особого токсина страха и теперь только на нее точит свой шприц. Ну да великий он же не мог создать что-то большее и лучшее. Не мог, блин, создать что-то реально полезное. Да сдал бы эту формулу в ЦРУ и его бы озолотили. Они постоянно кого-то пытают и кошмарят, а так один укол и тебе выдадут все, что знают, все, что не знаю, но о чем догадываются, и даже то, что слышали краем уха. Бесит, что реально полезный потенциал расходуется на какие-то попытки самоутвердиться и отомстить за детские обиды. Я стоял возле окна и убрал руки за спину, ожидая, пока начнутся панические разговоры по рации. А они должны начаться. Если нет, едем в заброшенный дом через полчаса. Но не думаю, что он упустит такую прекрасную возможность. У него наверняка есть кто-то, кто сливает ему основную информацию, и он уже наверняка знает, что за ним выехал сам сын Дона, причем при минимальной охране. Все разводят деятельность и ищут его. Идеальный шанс напасть на почти беззащитную цель такого калибра. Около 15 минут тишины, за которые я привел себя в полное состояние покоя. Было время и подумать, и полностью взять себя под контроль. Боялся ли я, что за мной начал охоту псих с отравляющими веществами? И, да и нет. С одной стороны, я всего лишь человек, хоть и тренированный, но как показала практика, даже неуловимые и, казалось бы, неуязвимые имеют свои слабости. Ну а с другой, я опаснее, намного опаснее и умею быть куда более жестоким, чем это закомплексованное нечто. Главное не допустить отравления, а в прямом бою уверен, я завяжу пугало узлом. Единственное, он все же имеет некоторые черты психопата. Он может сражаться куда ожесточеннее, чем я предполагал изначально. Мои вялые размышления прервал хриплый и намеренно искаженный голос из рации. «Как мило, мальчик так далеко от дома. Ты не знаешь, насколько опасно ночью в этом жестоком городе?» От его попыток казаться страшным у меня был настоящий приступ испанского стыда. Похоже и правда закомплексованный мужик, который так и не смог вырасти. «Скажи, это правда работает?» Просто вот так вот ты скорее раздражаешь и смешишь, чем пугаешь. Нет, мне правда интересно, насколько надо быть невпечатляющим, чтобы пугать исключительно синтезированным голосом и дешевыми фразочками. 3, 2, 1. Но вместо прерванной связи, тот решает посмеяться. Действительно необычная цель. Расскажи мне о себе, о чем мечтаешь, ради чего живешь. Голос вкрадчивый, хоть и искаженный, но уже не такой банальный. Стало интереснее. А это разве важно? Ты убиваешь моих людей. С врагами обычно нет смысла говорить. Специально говорю с ним полностью спокойно. А все чуть сложнее, чем тебе кажется. Да и не обязательно нам быть врагами, молодой человек. Я люблю изучать людей, их страхи. Ты не шпана с улицы, и банальными жуткими речами или убийствами напугать не получится. И я хочу понять тебя. Хочу понять, что ты такое. Раз уж даже старик обратил на тебя внимание и... Но я его прерываю. Интересно, все в моих делах видят только лупертацы. Типа, что бы я ни делал, во всем будут видеть длинный нос этого старика. Снова издает смешок. Когда тебе помогает такой человек и всячески показывает, как озабочены твоими успехами, тяжело не видеть помощь во всех делах. Марани довольно удобны для меня, но они не могут дать мне по-настоящему интересных целей. В отличие от этих идиотов, я прекрасно понимаю, что он именно что помогает, а не делает все за тебя. А вот это уже интересно. Видимо, он и правда чуть сложнее, чем обычный закомплексованный идиот. Мои выводы оказались преждевременны. И ты решил просто со мной поговорить? На мой вопрос он лишь хмыкнул. Все немного сложнее, чем тебе кажется. Ты сказал, что нет смысла говорить с врагом, но я считаю, что с хорошим врагом всегда интересно поговорить, узнать его мотивацию, смысл действий. Да и угадаю, ты думал, что я какой-нибудь закомплексованный идиот. Отчасти это может быть и так, но я куда опаснее, чем тебе кажется, мальчик. И ты до сих пор жив только потому, что интересен мне. На его слова уже смеюсь я. Я жив не по твоей милости. Знаешь, не будь ты таким трусливым, я бы уже давно тебя убил. Несколько секунд тишины. Значит, на контакт ты идти не хочешь. Ну хорошо, давай поиграем в Фальконе. У меня достаточно времени, чтобы понять твои страхи. И вот теперь связь прерывается. И только я собрался вызвать по рации своих дебилов, как инстинкты резко вопят, и мне приходится уклоняться от удара когтями. Сразу выключается свет, прям идеально вовремя. Сразу отпрыгиваю от следующего размашистого удара, и вот он уже выпрямляется. Как-то очень уж быстро. Все это время он был рядом, интересно. Ну что, уже не такой смелый. Потону, чувствую, как он ухмыляется и разжимает руку. Газовая граната почти сразу распространяет оранжевый газ. Сразу снимаю маску с пояса и одеваю ее на лицо. Мало того, что темно, так еще и дым завесу пустил. Но это лишь прикрытие. Пока я пытался одеть маску, он уже снова бросился ко мне, и я снова отпрыгиваю, но уже спиной упираюсь в стеллаж. От следующего удара приходится уже подныривать под его руку и делать рывок в сторону. Едва успеваю застегнуть крепление на респираторе и оборачиваюсь, а у него в руках уже мой пистолет. И что ты будешь делать теперь? А ты, я смотрю, любитель пугать молоденьких мальчиков. Охуительное начало боя. Надо было отпрыгивать дальше. Он же, лишив меня оружия, искренне думает, что уже победил. Скажи честно, зачем тебе все это? Он покрутил задумчиво пистолет на руке, а потом агрессивно отшвырнул его в сторону. Я же уже сказал, мы просто играем. Я хочу тебя понять. Мне интересно найти способ запугать человека, который легко отбивался от нескольких покушений и с 12 лет крутится в криминальных делах. Я хочу знать, что тебя пугает, но ты так и не ответил. Что теперь будешь делать? Театрально расставил руки в стороны и сделал ко мне пару шагов. Думает, я беззащитен, как что, на, и в рывке с разворота бью его ногой в грудь, отбросив в полку, которая сразу опрокидывается. Пугало зарычал и бросился на меня. Резкий прыжок назад, уклоняясь от шприцов, и пока он размахивает рукой, только уклоняюсь. Перчатка громоздкая и явно тяжелая, но он очень хитер. Раз смог выхватить у меня с пояса пистолет, обхожу и хватаю его во время очередного широкого замаха в районе локтя и пытаюсь вывернуть, но, к сожалению, не учитываю, что его шприцы повторяют движение пальцев, и он, вывернув запястье и вытянув пальцы, смог уколоть меня в руку одним из шприцов, но я сразу бью его лбом в центр маски, чтобы попасть в нос. Хреново, токсин попал мне в кровь. Сам же Пугало, когда чуть отошел от удара, рассмеялся. Прекрасно. Теперь все, что ты скрываешь глубоко внутри, выплеснется наружу. Я с наслаждением буду слушать твои вопли, мальчик, но ты лишь первый. Совсем скоро я займусь и остальными членами твоей семьи. Дрянь распространяется быстро. Значит, нас все же заказали всех. Надо валить его здесь и сейчас. Нельзя допустить, чтобы он угрожал кому-то из моих близких. Он видит, как изменился мой взгляд. О, прекрасно. Значит, волнуешься за семью. Ну давай, нападай. Адреналин в крови вбрасывается в огромных количествах, не говоря уже и о других гормонах. Памела говорила, что дала мне иммунитет к ядам и серьезное сопротивление химии, но я уже вижу, как его стрёмная маска начинает двигаться, будто живая. Но благо хоть серьезных галлюцинаций нет. Он медленно меня обходит, а я делаю вид, что у меня вокруг разные, мечусь взглядом и всем видом изображаю галлюцинации. Только внутри поднимается настоящее и нерафинированное бешенство. Эта падаль думает, что может запугать меня. Ничего, я найду способ убить тебя. Снова попытка напасть со спины, но в этот раз я действую куда агрессивнее и вообще не боюсь ран. Хватаю его за все ту же перчатку, но в этот раз не пытаюсь ее заломить, а со всей силы бью в выпрямленную силой руку в районе локтя. Слышится щелчок и вскрик Пугало. Сразу бью его в маску в район носа со всей силы, и его чуть отбрасывает. Все же весь вес вложил, а он не то, чтобы тяжелый, дрящеватый скорее. Глюки становятся сильнее, и я будто чувствую, как у меня под кожей копошатся черви, но усилием воли сдерживаю желание почесаться. Его мой удар в нос немного контузил, особенно учитывая, что это уже второй удар в нос. Но я продолжаю прессинг. Вялая попытка отмахнуться перчаткой, но я отклоняюсь только корпусом и с ноги его бью прямо в стиле царя Леонида, и он врезается спиной в очередной стеллаж. Быстро хватаю маленький и пустой деревянный ящик и разбиваю ему об голову, отчего он падает на пол. Сразу пинаю его по ребрам и чуть отбрасываю по полу. Дыхание спирает, и начинается подобие панической атаки, но я стараюсь держаться и просто задерживаю дыхание. Только теперь я на таймере. Пытается отползти, но я сверху со всей силы бью его по спине. Снова слышу щелчок и крик. Сломал ребро, но он не просто так полз. Схватил отброшенный в начале боя пистолет дяди Джуна и попытался, развернувшись, выстрелить, но я успеваю сместиться, и пуля попадает мне не в живот или грудь, а правую ключицу. Второй раз он выстрелить не успевает, и я ногой выбиваю у него пистолет. Благо он его держал не крепко. Я же пытаюсь развить успех, пока не начались боли от ранения. Пока адреналин херачит, надо успеть добить. Сразу пытается меня в ногу ранить когтями, но я обратным движением бью ботинком прямо по шприцам. Надеюсь, подошва крепче, чем его иголки. И слава всем богам, дорогие ботинки оказались крепче, и я отбил его перчатку в сторону. Сразу пригибаюсь к нему и еще раз бью в лицо, но на этот раз коленом прижимаю руку с шприцами. Только вот я не учел еще кое-что. Слишком отдаваясь бою, я не подумал, А как он заменяет состав и шприцы, если по неосторожности их сломает? Пугало вытащил с пояса шприц и вонзил мне в бок, но благо на поршень не успел надавить, и я сразу вырываю его из тела и отбрасываю в сторону. Разумеется, немного в тело попало, но хоть не полная доза. Только вот мне уже окончательно срывает голову от ярости, а в груди начинается чудовищная пульсация боли. Схватив его за голову, бью об землю порядка 5 раз. На коже выступает холодный пот и начинает трясти, но я пока еще относительно себя контролирую. Пугало уже почти не двигается, и когда я наконец встал, попытался еще раз совсем вяло приподнять руку с шприцами, но я хватаю его за руку и выворачиваю кисть до щелчка, а затем вонзаю ему его же перчатку в грудь и надавливаю сильнее, а механизм выдавливает в него полную дозу состава. После этого устало откидываюсь назад и пытаюсь зажать рану рукой поплотнее и ищу рацию. Нужно срочно вызвать помощь. Пытаюсь закрыть глаза, успокоиться, но пока действует препарат, это можно сделать только совсем условно. Но тем не менее умирать тело пока не планирует, хотя явно испытывает шок. Вообще в конкретно данном случае препарат пугало мне скорее помогает, чем убивает. Гормонов в крови слишком много, и я не теряю сознание от болевого шока. Небольшая помощь от ПЭМ тоже помогает. Малые дозы токсина я смогу переработать, надо только передохнуть. Пока же я потихоньку пытался оклематься и полз за рацией, пугало благополучно испустил дух и подергивался в конвульсиях. Спустя 10 минут меня нашли оставшиеся выжившие дебилы и дотащили до машины. Только вот выглядел я отвратительно. Кожа вся бледная, капилляры в глазах полопались и шатало. Прямо почти как после помелы с ее фокусами. Ну да ладно, одна из угроз в городе ликвидирована, и покидать всех мне будет чуток спокойнее. Надо только добраться до хорошего еврейского доктора, который сможет меня подлечить. Благо прошло не так много времени, когда меня наконец довезли до дяди Ави. Если бы еще пару часов прошло, рану зашивать было бы нельзя. Когда все наконец было кончено, внезапно приехали и София, и отец с мамой. Да даже Памела приехала, и непонятно откуда узнала. И вроде бы надо радоваться, но меня одолевала меланхолия. Я прекрасно понимал, что это только начало. И как показал этот бой, я ни хрена не самый умный и опасный в этом болоте. Подготовился, блин. Ну хоть в чем-то оказался прав. Пугало не умел в рукопашную. А вот то, что он меня моим же пистолетом подстрелил, очень плохо. Армия помогла бы мне подготовиться получше. Дальше уверен, враги будут гораздо опаснее, и мне нужно быть ко всему готовым. Когда все наконец выразили свое волнение, пришлось попросить Софию увести маму. Доктор Ави, видя мой взгляд, решил тоже выйти и оставить нас с отцом наедине. Как только он это сделал, я глубоко вдохнул и повернулся к серьезному Кармайну. Нашу семью заказали. В этом участвуют Марани, а раз в дело вступили они, значит им разрешили наши любители птиц. Перемирию конец. Пугало имел конкретную цель. Убийство наших парней — это только попытка выманить кого-то более важного. Сначала этим бы занялся кто-то из КАПО, а затем, скорее всего, в дело вступила бы София. Он хотел уничтожить нас по одному, причем имел в этом свой интерес и желание поохотиться на кого-то. Чуть морщусь. Интересного в его понимании. Отец очень серьезно задумался. Нельзя сейчас оканчивать перемирие. Будет слишком много жертв. Но я знаю, как заставить их передумать на ближайшее время нас атаковать. Он посмотрел на мою заклеенную рану и нахмурился. Тебе действительно нужно время. Армия нужна тебе была просто для того, чтобы не быть в городе и не подвергать себя опасности. 5 лет много. Заключай контракт на 4. Ты будешь нужен семье, будешь нужен здесь. И хоть я понимаю, что тебе нужно время, слишком много дать не могу. Раз даже этот психопат действовал не сам по себе, это большая проблема. Я усилю защиту наших близких. Я на его слова просто кивнул. Рана до сих пор сильно болела, и я отказался от обезболивающего. Такое лучше перетерпеть и сразу быть готовым к будущим ранениям. Терпеть боль можно научиться, только если не избегать ее. Помимо усиления охраны, я хочу, чтобы ты подготовил мне запасы вооружения. Небольшие, но я очень хочу, чтобы через 4 года, когда я вернусь, у меня была возможность быстро вооружить большую группу людей и быстро решить все вопросы в городе. Конкретно сегодня та же светошумовая граната могла бы мне серьезно помочь. Голос отца после моих слов становится заинтересованным. Ты хочешь тяжелое оружие? Я же лишь усмехаюсь и иду к окну. Да, автоматы, пулеметы, несколько ракетных установок, гранаты разного типа и военные бронежилеты, и защиту. Я хочу иметь возможность вести короткую, но победоносную войну. В этом болоте слишком привыкли действовать относительно тихо. Пугало только первый звонок, и я уверен, что дальше будут другие фрики, причем гораздо опаснее, чем он. И я хочу иметь возможность остановить их. Убираю руки за спину и смотрю в окно. Отец около минуты молчит. Я посмотрю, что можно сделать, и потрачу часть из своего личного бюджета. Некоторое время мы еще молчим, но потом отец решает еще кое-что сказать. Я горжусь тобой, Альберто. После чего наконец выходит, а я лишь устало выдыхаю и потираю переносицу. Было бы чем гордиться. Убил опасного маньяка, но излишнее высокомерие чуть не стоило мне жизни. Больше не буду недооценивать врагов. В этот раз отделался легким отравлением и относительно неопасным пулевым ранением. В будущем может быть все гораздо хуже. Это ни хрена не сказка. Враги хоть и напоминают персонажей из дешевых комиксов, но все же реальные и очень опасные. И я боюсь даже представить, насколько опасными в будущем могут быть мои враги. Одна только Памела до сих пор является чудовищно опасной. Пугало, будучи слабым и откровенно не слишком опасным, убил больше 20 бойцов нашей семьи за несколько лет. И я все еще уверен, что это только начало. Я не трус и не боюсь столкновений, скорее разумно опасаюсь, чего это может стоить. Нужно найти способы стать сильнее, ну или найти таких же фриков, но уже каким-то образом заставить работать на меня. Пугало говорил, что нам не обязательно быть врагами. Возможно, с кем-то и получится договориться. Осталось только ждать. И буду надеяться, что Памела останется на моей стороне. Не хотелось бы ее убивать, все же первый мой друг. Но что-то мне подсказывает, что просто и с ней не будет. Пока же я думал и строил варианты на случай, если у нас снова будет конфликт. В комнату тихо проскользнула София. На ее лице было смятение и тревога. Причем настолько сильные, что я мог бы даже подумать, что она сейчас заплачет, но тем не менее она просто смотрела на меня и не решалась подойти. Снова тяжело вздыхаю и медленно поворачиваюсь к ней. «Подойди, нам есть что обсудить».